рептилоидный взлом матрицы и контроль над разумом. Внеземное послание плеядианцев, 10, 27 декабря 2018 года. Свару, 9, вы гораздо больше, чем только то, что вы видите в трехмерном пространстве. Но матрица хочет убедить вас, что трехмерность — это все, что есть. Но глубоко внутри вы знаете, что вы многомерны. Госсия, почему вы используете термины, которые используем мы? Такие как матрица, сознание, повышение частоты. Это тоже ваши слова? Или ты адаптируешь их к нашему пониманию? Я имею в виду. Например, термин «матрица» довольно новый. Свару, 9, мы принимаем ваше понимание. Культурные выражения и все, что мы можем использовать для более эффективного общения. Госсия, а как вы называете трехмерную матрицу, например, с вашего уровня? Свару, 9, для нас это просто машина для управления и подавления частот. Это все, чем матрица для нас является. Подавление, вот как это называется. Госсия, а изначальная матрица? Свару, 9, это Вселенная, но мы также понимаем ее как матрицу энергии сознания. Госсия, хорошо. А сознание? Свару, 9, сознание — это источник. Госсия, понятно. Я заметила, что ты не используешь слово «бог». Бог был бы подобен источнику? Свару, 9, у нас нет такого понятия «бог». Самое близкое — богиня, всегда женского рода. Как творческая энергия, а не как всемогущая. Но ты спросила что-то очень важное. Возможно, было бы удобно сделать его публичным. Мы принимаем культурные термины, язык и слова, чтобы улучшить наши навыки общения, потому что такой язык очень ограничен с нашей точки зрения. И в моем случае я могу изменить свой язык, чтобы он звучал как британский, австралийский, восточноамериканский или калифорнийский английский, сленг. В разговоре с тобой я обычно выбираю нейтральный вариант. Госсия, очень интересно. Я этого не знала. Хорошо, давайте поговорим о рептилоидном взломе матрицы. Что ты имеешь в виду? Свару, 9, взлом — это технологический процесс, а также контроль над сознанием людей. Матрица — это настоящий частотный контроль. Взлом контролирует лунную матрицу, физическую, если хотите, читая ваши мысли и желания, которые сами по себе являются частотой. Таким образом, взлом работает, поскольку он наставляет людей проявлять одни и те же вещи. Но поскольку они руководствуются интересами другого вида, то результат не соответствует интересам людей. Система питает и модифицирует лунную настоящую твердую матрицу с навязанными идеями. Госсия, значит, взлом тоже технологический? Я думала, что это только чисто контроль над разумом. Свару, 9, он технологический, ментальный, эзотерический и идиократический. Он использует все возможные уровни и уловки. Сначала они манипулировали системой с помощью контролирующих идей, чтобы матрица работала на них. А с 1960-х годов им физически удалось заполучить в свои грязные руки лунные компьютеры. Сейчас, из 2008 года, мы контролируем систему, конкретно тайгитяны. Госсия, какие изменения они внесли в компьютерную программу в 1960-х годах? Свару, 9, они усовершенствовали матрицу для своего удобства, сделав ее сверхплотной и сверхжесткой, и до сих пор, что сделало побег практически невозможным, взломали также программу реинкарнации или эфирное ограждение, окружающее Землю. Госсия, итак, матрица. Трехмерная матрица. Не обязательно плохая или хорошая. Это просто своего рода виртуальная игра, помещенная в пятимерный мир. То, для чего она используется, делает ее плохой? Взлом сделал ее плохой. Свару, 9, это интерпретация и использование, которое вы даете этому. Это неплохо по своей сути. Просто сейчас оно используется в плохих целях. Госсия, хорошо, давайте поговорим о взломе, как о навязывании идеи. Когда 12500 лет назад была создана матрица, технологии рептилий были уничтожены. Поэтому они начали использовать саму механику матрицы, чтобы заманить оставшихся на Земле людей в ловушку контроля над разумом. В какой момент они действительно взломали ее? Свару, 9, они делали это постепенно, с большим терпением. Они могут иметь терпение, потому что у них нет 90 лет жизни или около того. Но есть важные вехи. Самое важное или актуальное — 1400 год до нашей эры. Царь Ахинатон внедрил монотеистическую идею в египетский народ, заставив его забыть политеистический подход, который также включал культ богини. Это произошло от Атона, атонизм. Ра-гор. Монотеистический подход царя Ахинатена — поклонение Солнцу. Египетский народ, который, кстати, был очень толерантным, в итоге устроил Ахенатену переворот, и они изгнали фараона и его последователей из Египта. И они 40 лет бродили по пустыне, не зная, куда идти. И на горе Синай царь Ахенатен оставил их, а сам поднялся к своим сородичам и составил план с оставшимися рептилиями. И родился иудаизм. Моисей равно Ахенатен. Госия, ух ты! Кажется, мы открыли большую банку с червями. Свару 9, да, это так. Но если говорить коротко, изгнанные египтяне основали такие места, как Рим, где они находятся и по сей день. А культ солнца существует и по сей день. Госия, мне нравится, что иногда все звучит так просто. И все становится на свои места. Итак, это был один из способов взлома системы для рептилий путем навязывания религиозных монотеистических систем. Свару 9, да, система взломана с помощью верований, навязанных людям как коллективный разум. Они делают это с помощью страха, поэтому им пришлось разработать новую религию. Это и было взломом системы. Если вы заставляете всех думать одинаково и делать одно и то же, вы заставляете их маршировать в унисон. Таким образом, вы заставляете их проявлять ту реальность, которую вы хотите. Следующая веха – полное внедрение христианской теологии. Концепция заключается в том, чтобы изолировать людей от божественного. Весь Новый Завет был написан по приказу Рима, рептилий и потомков изгнанного из Египта народа, который последовал за Ахенатеном. И в основном он основан на египетских и кельтских друидических учениях. Госия, а Ветхий Завет? Свару, 9, Ветхий Завет – это история Атлантиды. Вы должны научиться читать его, так как он зашифрован. Для непосвященных он похож на сказку, но для тех, кто знает, что искать, он приобретает новый смысл. Например, каждый раз, когда вы встречаете имя в Ветхом Завете, думайте скорее о расе людей, а не об отдельном человеке. Так, Адам и Ева – это не люди, а раса людей. Подумайте об этом так, и имя приобретет новый смысл. Госия, да? И Элохим, упомянутые в Библии, – это раса существ. Свару, 9, да, Элохим – это изгнанные. Госия, рептилии? Свару, 9, да, рептилии. Но Элохим – это также раса людей, живущих в звездной системе Плеяд. Еще одна большая банка с червями, так что это сложно. Госия, хорошо, давайте вернемся к взлому. Свару, 9, основной взлом был реализацией монстра с тремя рогами – христианство, иудаизм, ислам. Это варианты одной и той же лжи, просто адаптированные для разных людей. Затем, как только люди были покорены страхом, в основном религиозным, они внедрили еще одного трехрогатого монстра. Это было недавно, 200-300 лет назад. Ватикан – религиозный контроль над людьми. Вашингтон – военный контроль над людьми. И Лондон – финансовый контроль над людьми. Они имеют почти глобальную систему контроля, используя все правительства, почти все, как марионеток, как вам известно. Где люди верят в одно, а они в другое. Самый важный взлом в целом – уметь внедрять полную ложную реальность, основанную на навязанных идеях о том, как все работает, что приводит к тому, что люди проявляют для себя ту матричную реальность, которую хотят негативные. Госия, они не могут проявить ее сами? У них нет такой же ментальной силы? Свару, 9, могут, но если они это сделают, то люди станут свободными, и они не смогут эксплуатировать их для получения энергии, пищи. Они проявляют реальность, где они повелители, а люди служат им всеми возможными способами. Госии, значит, они манипулируют нами не только для того, чтобы мы помогли им создать реальность, которую они хотят, но и для того, чтобы держать нас в качестве рабов, чтобы мы не сбежали. Свару, 9, именно. И теперь даже после смерти они эксплуатируют и манипулируют людьми. После смерти людей перехватывают в том, что вы называете нижним астралом или четырехмерным пространством, и говорят, что они не были достаточно добры, показывают им их жизни, записанные технологически. В конце концов, это матрица, и все записано. Они настаивают на том, что должны оплатить карму, и люди перевоплощаются. Они не возвращаются к источнику. Госия, это просто разочаровывает. Какие-нибудь другие важные вехи взлома? Свару, 9, все очень постепенно. К другим вехам я бы отнесла каждый раз, когда им удавалось захватить других людей, например, коренных американцев, африканцев, другие культуры. Но самые большие вехи взлома матрицы – религиозные или технологические. Например, изобретение средств массовой информации через радио и телевидение, где люди постоянно смотрят и подвергаются идеологической обработке, чтобы думать так, как они должны. Технологические вехи — это прежде всего средства массовой информации и контроль над разумом, контроль сознания с помощью микроволн и технологий ХАРП, но также развитие космических путешествий и реальных работающих звездолетов, реализованных в тайной космической программе, разработанных рептилиями, так как почти все их технологии были уничтожены после Великого потопа, сдвига полюсов. В основном это произошло после 1947 года. Госсия. А как насчет того, чтобы работать в качестве контролирующего и отупляющего механизма? Я чувствую, что это очень важная концепция, которая действительно ограничивает расширение возможностей людей. Я имею в виду концепцию, что мы должны работать, чтобы выжить, поэтому у нас нет времени на самопознание. Мы настроены на режим выживания. Я имею в виду, что здесь люди гордятся тем, что они трудяги, проводят время, работая для своих семей и так далее, как будто это какое-то социальное достижение. Я чувствую, что это было внедрено не просто так. Это ложно. Я отношусь к работе как к работе, направленной на зарабатывание денег, на выживание, а не как к чему-то, что ты любишь. Свару, 9, да, да, это все часть системы верований, внедряемой с помощью промывания мозгов. Потому что люди просто не думают, что есть какой-то другой способ жизни. Они всегда думают, что жизнь тяжела, поэтому работать и бороться — это благородно. Они не видят другого выхода, другой реальности. А что делают люди, когда приходят домой уставшими? Они смотрят телевизор, где их еще больше контролируют. Госсия, да, ты так хорошо выразилась. Работа и борьба — это точно что-то благородное. Мне так надоело, что люди говорят, он или она — хороший работник. Говорят это с гордостью. Их обманывают. Это чушь. Рептилии взломали ее так хорошо, что заставляют рабов чувствовать себя героями. Свару, 9, хороший работник — это хороший раб. И ты абсолютно права. Нет лучшего раба, чем тот, кто себя таковым не считает. Госсия, откуда ты так много знаешь о нас здесь? Находясь там, наверху? Свару, 9, мы изучаем Землю напрямую с 1952 года, и у нас есть много данных от старых экспедиций. Госсия, я понимаю. А теперь мне интересно, как получилось, что вы, такие хорошие программисты, позволили им взломать системы лунной матрицы? Неужели не было никаких превентивных мер? Свару, 9, простой и прямой ответ. Это было ошибочно оставлено без присмотра. Госсия, ты имеешь в виду Федерацию? Они просто ушли? Свару, 9, да, она была слабой и потрепанной, со многими потерями. В Солнечной системе тогда был беспорядок из-за уничтожения Тиамат. Она была оставлена без присмотра. Это было неправильно. Простите, но мы несовершенные существа. Мы — люди. Мы совершаем ошибки. Для этого мы здесь и находимся. Чтобы навести порядок. Госсия, без проблем, Свару. И как долго ее оставляли в покое? Свару, 9, 12 500 лет до 2008 года. Но то, что я сказала выше, не относится к компьютерной системе матрицы. Отдельные люди, таигитяне и другие расы, всегда существовали в том или ином виде. И сейчас бесчисленные виды тоже помогают изнутри, звездные семена. Но именно таигитяне в пятимерности в военном отношении координируют усилия извне. Госсия, захватывающе и спасибо. Давай закончим на сегодня. Еще раз спасибо за все это время, которое вы проводите со мной. Вы действительно делаете меня такой счастливой. До сих пор я чувствовала себя такой одинокой в этом трехмерном супе. Свару, 9, не за что, наоборот, мы все вам очень благодарны. Оригинальная матрица, внеземное послание плеядианцев, Свару из эры Тайгета, 11, 31 декабря 2018 года, Госсия. Здравствуй, Свару. Сегодня мы поговорим о том, что ты бы назвала изначальной или оригинальной матрицей, той матрицей, в которой находишься и ты, насколько я понимаю. Но сначала, как бы ты определила матрицу с твоей точки зрения в общих чертах? Свару, 9, привет, Госсия. Матрица — это набор правил внутри игры. Как видеоигра с установленными правилами. Потому что это то, чем она является. Как в вашем фильме «Матрица». Здесь есть еще матрица, но Земля — это матрица внутри матрицы. Сон внутри сна. И это я трясу вас, чтобы вы проснулись. Там ничего не существует, все это в вашем уме, все это ваше восприятие и интерпретация, которую вы даете этому восприятию. и вы интерпретируете восприятие с помощью набора идей, которые навязала вам 3D-матрица. Но это все восприятие. А матрица — это компьютерная система, которая даже не голографическая, она цифровая. Она примитивна. Как только вы решаете, что что-то реально, так оно и есть. Ваш опыт реален, ваш опыт там или где-либо еще — это реальность для вас. Вы решаете. Существует множество реальностей, а не только одна. Сознание, за которым стоит тот, кто имеет опыт, решает, что реально, а что нет. Но как и в случае с видеоигрой, игра и действия в ней нереальны, но ваш опыт в игре реален. Нет ни мира, ни материи как таковой. У вас нет тела. Все, что вы есть, — это дух, а остальное — все, что вы делаете, чтобы получить опыт. Материи нет, это все разум. Госсия, я всегда чувствовала, что реальность, которая распространяется вокруг меня, является своего рода проекцией, и внутри меня есть часть, которая кричит, чтобы ее отключили от сети. Телепортироваться. Я всегда чувствовала разочарование от того, что я заперта в навязанных рамках физического восприятия вещей. Например, лампа. Почему я воспринимаю ее именно так, именно такой формы и вида? Я знаю, что она существует не только таким образом. Но как будто во мне есть что-то, какая-то программа, от которой трудно избавиться, которая заставляет меня взаимодействовать с лампой в форме лампы. Я чувствую себя пойманным в ловушку этой плотности и необходимости воспринимать вещи и объекты только одним способом. Навязанным способом. Я чувствую, что существует некто навязывающий. Он заставляет нас видеть реальность и объекты определенным образом. Нам навязали определенный декодер реальности, поэтому мы декодируем ее именно так, а не иначе. Свару 9 именно так. И это тоже часть изначальной матрицы. Это потому, что у вас есть соглашение видеть этот сгусток потенциальной энергии как лампу. Но это все потенциальная энергия. Если вас нет в этой комнате и в ней нет никого другого, то лампа — это только потенциальная энергия, а не лампа. Только вы можете придать ей значение. И да, в трехмерной матрице вам навязывают смысл. Вас запрограммировали набором убеждений, которые ограничивают то, что вы проявляете, и то, что вы воспринимаете. То, как вы интерпретируете эту потенциальную энергию. Это навязывание и есть матрица. Как написанный код в видеоигре, где есть закон, который навязывает вам, что вы не можете проходить сквозь стены. Госсия, но это восприятие лампы как лампы, это тоже групповое восприятие. Мы все воспринимаем ее одинаково. Вот почему я чувствую, что оно было навязано нам на массовом уровне. Согласие воспринимать сгусток энергии как лампу — это определенный код. Нас заставили воспринимать его как лампу. Свару, 9, да, точно. Это и есть то самое роевое сознание, о котором я говорила. Время, например, это тоже соглашение воспринимать его одинаково. А часы или хронометр — это метроном, который будет держать всех людей, проявляющих эту реальность, в унисон, в правильное время. Время и часы — это ваш метроном или ваш дирижер. Госсия, хорошо, а кто такой программист кода? Свару, 9, ты? Госсия, я программист матрицы? Я так понимаю, ты здесь тоже имеешь в виду начальную матрицу в целом. Я запрограммировала ее на себя? Свару, 9, ты и другие фракталы себя там. Да, у тебя есть. Есть опыт. Но ты не жертва, ты вошла туда сознательно, с полной целью и с планом. Вы программируете и изменяете матрицу по своему желанию, используя свои эмоции и желания. Она меняется по мере того, как чувствует вас и то, что вы хотите, основываясь на вашем сфокусированном внимании, которое исходит из вашего намерения. Госсия, но если я запрограммировала матрицу для получения опыта, то зачем тогда мне нужно пробуждать себя? Я создала ее для себя, так для чего мне просыпаться? Свару 9, чтобы ты могла проявить то, что ты хочешь, а не то, что другие внедрили в твой разум. Многое из того, что ты программируешь в матрице, не является твоим настоящим намерением. Это намерение архонтов, навязанный коллективный разум. Госсия, а разве они не являются частью реальности меня самой? Другими словами, может быть, я их тоже проявила? Я имею в виду, если я в высшем смысле являюсь всем, что есть. Тогда они тоже часть меня? Свару, 9, да, это так. И тогда это намерение, поскольку вы шли туда, полностью зная, что вы там испытаете. И это опять же связано с главной директивой. Мы не можем вмешиваться, если у вас есть опыт, который вы хотите. Итак, негативные аспекты мира на каком-то уровне — это ваша собственная заслуга. Но вы забыли об этом, поэтому вам может понадобиться небольшой толчок в вашей игре. Госсия, если это так, то все действительно становится сложным, потому что становится трудно понять, какая часть нашего опыта здесь действительно навязана нами самими, программируя нас на этот опыт ограничения, а какая часть — это захват. И я начинаю понимать трудные решения и дилеммы главной директивы. Свару 9 — все негативные аспекты и события в мире, войны, погодные явления, катастрофы, вулканы и цунами — это внешнее отражение того, что реальные люди проявили для себя в матрице. То, что вы видите снаружи в мире, является прямым отражением внутреннего мира в психике людей. И вы должны быть выровнены со своим так называемым «высшим я», чтобы понять, что навязано и что вы там испытываете. И я рада, что ты это понимаешь. Как видишь, не все готовы даже начать понимать сложности, связанные с тем, зачем нужна главная директива. Госсии, да, я все еще пытаюсь понять. Навязали ли мы себе архонтов, чтобы испытать их, или это взломщики, которые пошли против нашей воли? Потому что если верно второе, то мы спим не по своей воле. В этом случае имеет смысл попытаться нас разбудить. Свару 9, опять же, обе части верны. Это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, особенно я. Если что-то ложно, это не значит, что другая часть верна. И может быть два противоречащих друг другу правильных объяснения и все комбинации между ними. Некоторые люди были захвачены, другие приходят, чтобы испытать, каково это — быть захваченным. Некоторые чувствуют, что то, чего они хотели, было у них отнято. Другие приходят сюда, чтобы испытать недостаток и ограничения, потому что только тогда они смогут понять и оценить изобилие. Многие, не все, умирают там только для того, чтобы пробудиться здесь в другом теле, которое буквально спало, находилось в состоянии криосна или гиперсна, особенно звездные семена. Другие возвращаются непосредственно к источнику. Госсия, ты тоже часть матрицы? Я имею в виду, что ты также видишь лампы и обувь, например. Мы воспринимаем их все одинаково. Свару 9, как я уже сказала, вы находитесь в матрице внутри матрицы. Сон внутри сна. Я вижу обувь, и я также вижу лампы. Мы оба договорились видеть их таким образом с другой стороны. Госсия, значит, вы находитесь на более высоком уровне матрицы? Свару 9, верно. Госсия, значит, видеть лампы и обувь — это все равно быть в матрице, так? Потому что я чувствую, что они существуют не только таким образом. Мое восприятие этой потенциальной энергии, как ты сказала, в виде ламп и туфель было навязано. Самой мной или архонтами, но навязано. Итак, под матрицей вы подразумеваете только то, что негативы навязали нам, взломав программу, или это любое восприятие окружающих объектов? Например, лампы, обувь и так далее? Это была бы позитивная или нейтральная матрица, но все же матрица, нет? Поскольку лампы и обувь — это просто сгустки энергии. И мы декодируем их как лампы и обувь. Сейчас я чувствую, что матрица — это любой тип механизма декодирования энергии в объекты, в материю. Я не знаю, права ли я в этом. Но тогда здесь матрица воспринимается и как нечто негативное, как программа негативных. Так какую матрицу вы имеете в виду, когда говорите, что мы находимся в матрице? Свару 9, вы находитесь в обеих. Скажем так, поскольку вы находитесь в матрице внутри другой матрицы, некоторые вещи принадлежат ложной матрице, а другие — настоящей или изначальной матрице. Это означает, что даже если вы не осознаете эти вещи, они все равно есть и могут влиять на вас. Архонты, например, являются частью старой матрицы, первой, и они знают об обеих матрицах. Таким образом, они используют это в своих целях, просачиваясь к вам, как эфирные кровососущие пиявки. Ну да, обычно я отношусь к этому как к негативному, но опять же, это зависит от вас и вашей личной интерпретации. Является ли что-то хорошим или нет, полезным для вас или нет? Госсия, итак, если мы оба находимся, вы назовем это изначальной матрицей, поэтому если я вижу собаку, вы тоже увидите собаку. Мы оба будем воспринимать эту энергию как собаку. С тем же цветом и всем остальным. Верно? Свару 9, да, потому что у нас есть договоренность видеть это именно так. Но кроме этого, у нас с вами все меняется с собакой. Вы видите домашнее животное и компаньона. Тайгитяне видят опасное дикое животное. Потому что на Тайгите собаки — это только дикие животные. Там нет собак, как вы их знаете, только койоты, волки и другие разновидности К9, которых у вас нет на Земле. Иметь собаку в качестве домашнего животного на Тайгете — такая же редкость, как для человека иметь домашнего леопарда. Госсия, очень интересно и странно для меня, что у вас нет собак в качестве домашних животных. Но, возвращаясь к теме, да, мы оба запрограммированы декодировать собаку определенным образом и видеть ее перед собой определенным образом. Это соглашение является частью изначальной матрицы, да? Это соглашение с самим собой, с более высокого уровня? Свару 9, и то, и другое. И матрица, и мы сами. Ну, например, вы не расшифровываете мок-яй. Вы не знаете, что это такое. Или знаете? Госие – нет. Свару 9. Итак, я прихожу и говорю тебе, что это такое. Тогда мы договариваемся о том, как мы оба должны видеть мок-яй. Старая матрица действительно имеет влияние на новую, ложную. Госие – очень интересно для меня. Я чувствую здесь какое-то странное наложение матриц. Свару 9. Быть воплощенным – это как игра. И она включает в себя все то, что вы считаете материальной вселенной. Одна матрица. Позвольте мне привести вам пример. Мы помним, кем мы были раньше, наши прошлые две или три жизни, по крайней мере. Теперь, когда мы умираем, мы всегда оказываемся в одном и том же загробном месте. Мы можем прыгать по звездам на корабле, можем проходить через червоточины и путешествовать очень-очень далеко от дома, так далеко, что в конце концов теряемся в глубоком космосе. Мы умираем там. И сюрприз. Мы снова оказываемся в той же самой загробной жизни, планируя снова воплотиться на Тайгете. Так почему же так происходит? Вся Вселенная — это матрица, состоящая из перцептивных соглашений. Госие — значит, ваша Вселенная тоже является частью этой матрицы. Может быть, поэтому мы с тобой всегда чувствуем такую ностальгию. Мы чувствуем, что находимся не в реальных мирах? Свару 9. Да, мы все являемся частью этой матрицы. Вот почему у нас похожие тела. Но матрица на Земле на один шаг глубже. Матрица внутри матрицы. Но мы все из других мест. Госие, так что же произошло? Мы навязали себе матрицу для всех нас? Свару 9, да? Говорят, что мы сделали это для того, чтобы получить опыт. Госие, кто именно? Свару 9, опять ты? Ты создала Вселенную. Ты, Госие, с твоей точки зрения. Я создала ее со своей. Кот Роберта создал ее со своей точки зрения. Госие, да, мы, но в наших вселенных есть похожие объекты. Вы, я и кот Роберта. Значит, у нас есть общая нить. Общее программирование. Это потому, что мы все едины в любом случае? Свару, 9, да, потому что мы воспринимаем все это в рамках одного соглашения. Но мы еще не договорились о мок-яй. Вы приобретаете соглашение по мере того, как эволюционируете жизнь за жизнью, от более простых организмов к более сложным. Все накапливают опыт. Причина, по которой мы все согласны с тем, как мы видим вещи, какими они являются, даже мок-яй, заключается в том, что в конечном итоге мы не существуем как отдельные сущности. Мы все взаимосвязаны в сознании. Буквально все мы – одно существо. Мы обмениваемся идеями, потому что мы едины. Госие – именно так. Итак, мы закодировали себя, чтобы воспринимать вещи определенным образом с более высокого уровня матрицы. Если бы это было не так, то один человек видел бы кошку, а другой — лягушку. Но тот факт, что мы все видим одно и то же, указывает на то, что мы все действительно едины. Сознание запрограммировало себя на то, чтобы декодировать вещи определенным образом, и мы продолжаем декодировать их таким образом. Потому что это все мы. Все мы. Одно и то же существо. Я права? Свару 9, ты совершенно права. Госие, потрясающе. Но если так, если мы сами навязали себе всю изначальную матрицу, тогда зачем бороться со всем, что мы воспринимаем как негативное? Это все игра высшего оператора матрицы. Нас самих. Просто мысли вслух. Свару 9, да, в конечном итоге все это является внешним отражением внутреннего конфликта, основанного на идее дуальности или контраста. Госие, безумно сложная вещь, пытаюсь разобраться во всем этом. Хорошо, меня беспокоит кое-что еще. Вопрос, которым мы закончили вчера вечером. Почему у вас есть рептилии? Они тоже являются отражением каких-то внутренних конфликтов в вашей Вселенной? Свару, 9, рептилии — это часть внутреннего конфликта, да? И они существуют на Земле и в любом другом месте, потому что они также являются нами, они также являются вами. Если рептилии существуют, потому что после всех данных, которые вы видели, вы знаете, что они должны быть там. И зная, что эта Вселенная основана на дуальности, тогда как следствие существования рептилий, противоположное также должно существовать. Плохой инопланетянин, хороший инопланетянин. Это также можно использовать как аргумент в пользу нашего существования тайгитян. Мы действительно считаем себя противоположностью рептилий, их немезидой. Госсии, я понимаю. Хорошо, когда мы говорили о трехмерной матрице, ты упомянула, что некоторые концепции, такие как закон притяжения, все еще присутствуют в той первоначальной матрице. Не могла бы ты рассказать об этом поподробнее? Свару 9 — это отражение намерения из духовного мира. Оно проявляется сначала как энергия, а затем с помощью фокуса внимания становится чем-то материальным. Это оригинальная матрица, поэтому в ней нет технологии как таковой, управляющей ею. Она была создана всеми нами, настоящими душами. Как необходимость расширяться, даже имея иллюзию разделения. Ключевой концепцией здесь является понимание того, как внимание сознания превращает потенциальную энергию в то, что отражает его намерение. Вот как это работает, и ваш ум и сознание невероятно могущественны. Вы буквально можете создать мир или Вселенную. Вы — источник, разница лишь в том, что здесь, в 5D, вы это знаете, поэтому можете управлять своими чувствами и мыслями, чтобы изменить свой мир. Однако даже внутри оригинальной матрицы или 5D у вас есть ощущение ограниченности, потому что по мере того, как вы поднимаетесь по кривой частотных царств или ступеней, чем выше вы поднимаетесь, тем быстрее проявляются вещи, поскольку они менее плотные. Вот как это работает. Как это появилось, никто не знает. Это всегда было здесь, физичность. Времени не существует, поэтому оно вечно. Оно просто есть. Это форма для того, что не имеет формы. Отражение вашего сознания. Чем больше вы расширены внутри, тем больше вы можете увидеть во Вселенной. Госсия, почему вы называете изначальную матрицу матрицей? Здесь это звучит как нечто негативное. Но я понимаю, что там это не обязательно что-то негативное. Это своего рода соглашение душ, пришедших из потустороннего мира, чтобы экспериментировать с миром определенным образом, да? Свару 9, верно. В любом случае, это просто название. Навязывание трехмерной матрицы — это технологическая лунная часть и навязывание убеждений. Матрицы здесь — это сеть или набор соглашений и коллективных убеждений, которых мы все придерживаемся. Вот как я бы определила матрицу здесь. Как мы уже говорили, стул — это стул. Я думаю, что единственные реальные различия — это плотность, отсутствие технологического контроля и расширенное сознание. Госсия, итак, ты сказала, первоначальная матрица была создана всеми нами, реальными душами. То есть мы сверху, с какого-то более эфирного плана, решили стать более фрактализованными, чтобы испытать материальное расширение. И мы установили набор правил для игры. Свод правил изначальной матрицы. Что это были за правила оригинальной матрицы? Закон притяжения, дуальность и так далее. Что еще? Свару 9, да, что-то вроде этого. Но не обязательно, чтобы мы сидели и строили планы. Скорее, проявление того, чего мы все хотим, как в паутине. Скорее, проявление того, чего хочет наше внимание и или куда оно направляется. Я думаю, что дуальность не является частью первоначальной матрицы. Так же, как результат разделенного мозга у людей. Постоянная борьба между левым и правым мозгом. Здесь у нас этого нет, а выше еще меньше. Если и кажется, что у нас есть дуальность, то в гораздо меньшей степени. Закон притяжения. Он просто создает то, на чем вы фокусируете свое внимание. Это первично, я бы сказала. Госсия, я думала об этом, но тогда у вас есть более темные существа, такие как рептилии, так что у вас все еще есть своего рода дуальность. Свару 9. На самом деле у нас нет рептилий. Они бывают только в 4D и ниже 5D. Мы находимся в более высоком 5D, поэтому они не могут нас коснуться, если только мы не спустимся вниз. Мы спустимся. Единственные рептилии, которые у нас здесь есть, это позитивные. Мы живем очень спокойно. Мы можем видеть рептилий в трехмерном и четырехмерном пространстве. Но они не могут нас видеть или трогать. Поэтому они должны использовать такую тактику, как использование продвинутых клонов, чтобы иметь возможность работать через них здесь, чтобы попытаться до нас добраться. Госсия, но войны за Тиамат и Марс? Ты сказала, что это были кровавые войны. Многие погибли. Это было до установки трехмерного мира, так что это произошло в пятимерном. Свару 9, да, но частота не фиксирована, она зависит от вашего состояния ума. Вы поднимаетесь и опускаетесь по частоте, мы все это делаем. Весь этот беспорядок произошел, когда мы были низкими, выше 4, ниже 5. Все зависит от вашего намерения. Так что, если вы собираетесь затеять драку, это деятельность на более низкой частоте. Так что, если вы ищете драку, вы ее найдете. Фокус в том, чтобы оставаться выше по частоте, чтобы избежать доступа или соприкосновения с негативными вещами. Как я уже говорила, пятимерность — это не фиксированная вещь. Это градиент частоты от более низкой к более высокой, и вы определяете, что вы видите с вашей личной частотой. Госсия — хорошо, значит, в высшем 5D-состоянии изначальной матрицы обычно нет негатива и жестокости, распространяющихся вокруг. Вы живете в гармонии, так ли это? Свару 9 в основном. Не в полной гармонии. Но по сравнению с тем, что было ниже, мы вполне гармоничны. В основном потому, что мы понимаем, как это работает. Госсия, в оригинальной матрице было установлено переживание физической боли или это что-то больше связанное с трехмерным миром? Свару 9, здесь тоже есть боль. Но она воспринимается по-другому. Боль здесь не является проблемой. Некоторые из них означают, что вы далеки от того, чтобы соответствовать своим потребностям и желаниям. Это касается и сломанного пальца. Но боль и страдания требуют, по крайней мере, целого видеоролика. Госсия — хорошо. Рассматриваете ли вы возможность того, что так же, как и трехмерное пространство, является частью? А мы не знали. Пятимерное тоже может быть. А вы просто не знаете? Свару — 9 — нет. Разница есть. В отличие от трехмерного пространства. Из пятимерного пространства вы можете разговаривать с существами, которые находятся над вами. И они объяснят вам все очень любезно. И у вас также есть полная память о том, чем вы были выше, как и у меня, и как я уже объясняла. Вещи, которые для вас невероятны, здесь являются нормальными. Госсия, хорошо. Последний вопрос Свару, и мы можем оставить их на сегодня. Является ли изначальная матрица постоянной, или она течет и развивается? Свару 9. Она течет и развивается так, как видит ее каждое сознание на своем индивидуальном уровне. Коллективно она воспринимается только как поток событий. Но в целом, при расширенном взгляде, она вечна, неподвижна и всегда была такой. Госсия, прекрасно. Спасибо, Свару. Я тебе очень благодарна. Свару 9, и я также ценю тебя. До завтра.